На одном из таких собраний, когда атмосфера накалилась до предела, Бочаров дал мне слово. В комнате стало тихо. Все знали о моей работе в КБ, о проекте ДИП. Я встал, чувствуя на себе десятки взглядов, выжидающих, дружелюбных, любопытных. «Товарищи», — начал я спокойно, — «я не теоретик и не возьмусь судить о высоких материях, которые решает Центральный комитет. Наша партийная ячейка – боевой отряд на конкретном участке фронта. И наша задача – не обсуждать приказы, а правильный способ их выполнения. И товарищ Сталин, и товарищ Бухарин, и уважаемый профессор Алферов, и другие товарищи говорят, по сути, об одном – о путях построения социализма. Но мне, как инженеру, кажется, что в пылу спора мы упускаем главное. Я сделал паузу. Мы спорим, как убедить или заставить крестьянина отдать хлеб. А я хочу спросить, чем он этот хлеб должен вырастить? Деревянной сахой, которой пахали еще при Мономахе. Профессор Алферов говорит об экономической заинтересованности. А что может быть убедительнее для мужика, чем трактор Фордзон, который за световой день вспашет столько, сколько он со своей клячей за неделю не осилит? Партия требует борьбы за хлеб. Так дайте же нашей армии хлеборобов надежное оружие. Я повернулся к профессору. Вы правы, нельзя ломать крестьянина. Его можно и нужно переубедить. И тогда он сам пойдет в колхоз, а не из-под палки, потому что в одиночку бережно и эффективно использовать трактор, сеялку, молотилку ему будет не по силам. Коллективизация станет для него не кабалой, а единственно возможным способом приобщиться к цивилизации, к будущему. Потом я посмотрел на сталинцев, и вы правы, идет битва, но главный наш враг в этом бою, не только кулаки, а прежде всего, вековая техническая отсталость прежней России. Колхоз без машин на тракторной станции, это узаконенная нищета в складчину, это не шаг вперед. Я чувствовал, как изменился воздух в комнате, спор из раскаленной идеологической сферы переместился в холодную и простую технику. Товарищи, мы здесь, технари. Наша задача, задача бауманцев, коммунистов-инженеров, я сделал ударение на слове инженеров, это наполнить схоластические споры стальной аргументацией, дать стране трактор, комбайн, сеялку. Мы в нашем КБ сейчас бьемся над созданием серии универсальных агрегатных станков, серии ДИП, догнать и перегнать. Эти станки должны производить другие станки, двигатели, автомашины, тракторы. Вот наш ответ. Практика социалистического строительства, не лозунгами, а металлом, не цитатами, а чертежами. Мы должны сделать коллективизацию не просто политически желательной, а прежде всего, целесообразной и выгодной для крестьян. Вот где проходит наш фронт, товарищи, на кульманах и у станков. Я сел, чувствуя себя отъявленным демагогом. Ну а что, я не выступаю против генеральной линии. В то же время и головокружение от успехов мне не пришьешь. Даже профессор Алферов задумчиво изменился, признавая железную логику. Парторг Бочаров посмотрел на меня с новым, неподдельным уважением. Вечером, когда мы с Бочаровым остались вдвоем, он, разбирая бумаги, не глядя, сказал: «Правильно поступил, Брежнев, очень правильно. Превратил теоретический спор в производственную задачу. Это и есть ленинизм сегодня. Работай. Стране сейчас нужны не разговоры, а инженеры. Мы не запрашиваем цитаты, а за станки». Эта история имела продолжение. Когда осень обрушила на Москву пронизывающий до самых костей ветер, я, благодаря содействию Бочарова, получил заветный пропуск в святую святых, в Свердловский зал Большого Кремлевского дворца, где проходил ноябрьский пленум ЦК. Я был зрителем, допущенным на галерею зала без права голоса, одним из сотен приглашенных партактивистов. Свердловский зал, называвшийся ранее Екатерининский, был порождением другой, канувшей в лету эпохи. Тяжелые позолоты лепнины, малиновые бархатные портьеры, исполинские хрустальные люстры, в которых трепетал скудный дневной свет. И в этой императорской роскоши, как в костюме с чужого плеча, сидели люди новой, пролетарской власти. Делегаты пленума, в потертых кожаных тужурках и поношенных френчах, в выцветших гимнастерках и ситцевых косоворотках. Их лица, обветренные степными суховеями, изрезанные морщинами бессонных ночей и въевшейся угольной пылью, казались грубыми на фоне золоченых амуров и мраморных профилей царей. Мне досталось место на приставном стуле в задних рядах. Моими соседями оказались двое. Слева, пожилой, рыжий мужчина с лицом, похожим на печеное яблоко, и мозолистыми, плохо гнущимися пальцами рабочего. Он представился коротко. Кириллов. директор Красного профинтерна. Справа оказался молодой человек в идеально отглаженной гимнастерке, с гладко зачесанными волосами и цепким, оценивающим взглядом. Он был из аппарата ЦК, из так называемого сталинского призыва. Заседание началось. После деловых, полных цифр докладов Молотова и Кагановича, на трибуну поднялся Бухарин. Он был бледен, но держался вызывающей прямотой. В зале стало тихо. «Опять канитель разведет», – пробурчал Кириллов, устраиваясь на стуле, который скрипел под его тяжестью. «Теории. А на заводе план горит, металла нет. Резать надо, а не жевать. Правый уклон. Это не канитель, товарищ», – не глядя на него, отчеканил молодой аппаратчик. «Это гнойник на теле партии, и его нужно вычистить, пока не развелась гангрена». Опасения директора Красного профинтерна вполне оправдались. Товарищ Бухарин говорил долго и страстно, по-ленински грассируя и картавя, раскладывая по полочкам свои аргументы. Он говорил о хрупкости смычки города и деревни, о том, что намечаемые меры по изъятию хлеба – это не политика, а авантюра, которая дорого обойдется стране. «Мы не можем строить индустриализацию на методах военного коммунизма». Голос его срывался. «Это означает обложить крестьянство военной данью, превратить его в колонию для пролетариата. Ленин предупреждал нас об опасности разрыва с крестьянским большинством. Мы рискуем получить не хлеб, а всеобщий бунт, новую, еще более страшную антоновщину. Интеллигенция вшивая», – процедил аппаратчик справа. «Кулака он жалеет. А что, если он прав?» – тихо возразил я, скорее для себя. «Что, если деревня и впрямь встанет на дыбы?» Аппаратчик удостоил меня холодным взглядом. «Деревня разная, товарищ. Бедняк и середняк пойдут за нами, как плуг за трактором. А открытых врагов, если понадобится, прижмем к ногтю. Для того она и диктатура пролетариата». После этого я счел за лучшее не вякать. Выступление Бухарина не встретило аплодисментов. Его выслушали в ледяном, недружелюбном молчании. Было видно, как тяжело он переживает эту враждебность, как уходит из него сила. Он сражался за свою правду, но зал уже сделал свой выбор. Потом началось выступление Сталина. Речь его предварили бурные, подобострастные аплодисменты. Дав им умолкнуть, генсек начал речь. Он не спорил с Бухариным в лоб, но его аргументы, простые и понятные каждому, в хлам разрушали бухаринские доводы. «Товарищ Бухарин говорит о дани». «Да, дань», — с нажимом он произнес это слово, или, если хотите, сверхналог. «Мы должны его взять с крестьянства для нужд индустриализации. Наша промышленность едва стоит на ногах, ей нужна производительность. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние через 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». Он сделал паузу, обводя зал резким взглядом. «Чтобы построить заводы, нужны машины. Чтобы купить машину за границей, нужна валюта. Валюту дает экспорт. А что мы можем экспортировать в больших количествах? Лес, пушнину и хлеб. Хлеб. Кулак хочет не давать хлеб по твердым ценам. Он хочет нажиться на трудностях советской власти. Он враг. И с врагом не договариваются, его уничтожают. Вот это по-нашему». Просто и ясно, удовлетворенно выразился директор Кириллов. «А то, врастание кулака в социализм. Врастет он, как же, в горло нам врастет». Сталин продолжал речь, и надо признать, оратор он был весьма неплохой. Конечно, красноречием Троцкого он не блистал, но зато формулировал свои мысли очень просто, понятно для самых далеких от политики людей. Он говорил о колхозах как о производственной необходимости, о фабриках по производству зерна, которые будут работать по плану. «Товарищ Бухарин боится встречных мер, но партия – это авангард, который должен вести за собой массы и не плестись у них в хвосте. Иногда, для полезных дел, нужно идти против движения. Иногда нужно надавить. Чтобы выжать сок из лимона, его нужно раздавить». Последняя фраза прозвучала в мертвой тишине. Это было просто, наглядно и страшно. Я смотрел на лица делегатов. Они слушали Сталина, затаив дыхание. Он говорил то, что они хотели услышать, то, что они понимали, давал им простые ответы на сложные вопросы, показал врага и призвал к битве. После интеллектуальных сомнений Бухарина его речь даровала партийцам уверенность и правоту. Когда он закончил, зал взорвался аплодисментами. Это была новая овация, эпоха единения. Я сидел оглушенный. Понятно стало, как Сталин побеждает. Он ни в жизни не убедил бы интеллектуалов, но зато с такими, как Кириллов, он разговаривал на их языке. В перерыве Свердловский зал, только что бывший средством воли идей, мгновенно распался на множество гудящих, движущихся островков. Делегаты разбредались, закуривали, сбивались в тесные группы, обмениваясь быстрыми репликами, тут и там слышался говор и смех. Я, как и многие, вышел в коридор, в надежде приблизиться к генсеку, и увидел его почти сразу. В одном из боковых залов, куда вела широкая арка, Сталин стоял в окружении ближнего круга. Я узнал Молотова, Кагановича и Калинина, тут же рядом маячил бритоголовый Косяр. Их лица, знакомые по газетным фотографиям, казались сюрреалистически близкими и в то же время недосягаемыми. Мимо прошел Кириллов, он как раз направился в сторону вождей, на ходу перекидываясь парой слов с кем-то из аппаратчиков. Я двинулся следом, держась почти вплотную и чувствуя себя самозванцем, пробивающимся за кулисы Великого театра. Я не рассчитывал ни на что, просто стоял и смотрел. И тут произошло то, чего я не мог предвидеть. Сталин, на мгновение оторвавшись от разговора с Молотовым, обвел взглядом собравшихся. Его глаза, цепкие и внимательные, на долю секунды задержались на мне. В них не было узнавания, скорее, любопытство к незнакомому, слишком тревожному лицу. Затем он что-то тихо сказал Молотову и едва заметно повернулся в мою сторону. Мир вокруг меня замер. Молотов, чуть повернувшись, громко, с добродушной улыбкой, произнес: «А вот и молодежь наша из Буманки. Иди сюда, товарищ, не робей. Иосиф Виссарионович хочет сказать пару слов». Толпа расступилась передо мной, как вода перед ледоколом. Я шел по этому живому коридору, чувствуя последние 10 шагов множество взглядов, и сердце мое колотилось о ребра, как пойманная птица. «Товарищ Брежнев, как идет учеба в Бауманском училище?» — спросил Сталин, когда я подошел. Все взоры присутствующих уставились на меня. «Все хорошо, товарищ Сталин», — немного скованно ответил я. «Что скажете о прениях? Вам, как будущему инженеру, чья позиция ближе?» «Правый уклон опасен, это очевидно», — ответил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Но спор идет о методах. Мне, как человеку технической специальности, видится, что сила колхоза не только в обобществлении земли. Его главная сила – в возможностях централизованного технического обеспечения». Сталин чуть прищурился, внимательно глядя на меня. «Продолжайте. Единоличник не может себе позволить трактор, а колхоз может. Точнее, не сам колхоз, а штат, через машинно-тракторные станции. Если мы дадим колхозам не только землю, но и МТС с грамотными механиками и агрономами с четким планом севооборота, производительность вырастет в разы. Это станет стальным аргументом для любого середняка. А если агрономов на всех не хватит, — добавил я, — нужно массово печатать простые, понятные методички и возлагать на каждого председателя ответственность за их изучение и исполнение под личную ответственность. Эта мысль мне знакома, — медленно проговорил он, — и я понял, что он имеет в виду не только очевидность идеи, но и мои письма. Вы об этом уже думали? Хорошо. А как дела у вас в училище? Ваше конструкторское бюро работает? Сердце подпрыгнуло. Сталин в курсе моих дел? Работает, товарищ Сталин. И есть первые серьезные идеи. Идея, которая может перевернуть все наши станкостроения. Это смелое заявление, в его глазах появился интерес. Мы столкнулись с проблемой. Копировать заграничные станки в лоб – это тупик. Они слишком разные, сложные, требуют технологий, которых у нас пока нет. Один из наших лучших конструкторов, студент Дикушин, предложил революционный подход – создавать станки не как монолитные машины, а как конструктор из стандартных, унифицированных узлов, силовых головок, столов, станин. Как из кирпича складывать дом. Из этих кубиков можно будет на любом заводе собрать специализированный агрегат под любую задачу, под каждую конкретную деталь. Это позволит наладить массовое производство базовых узлов и в кратчайшие сроки вооружить нашу промышленность тысячами дешевых станков. Мы назвали эту будущую серию ДИП — догнать и перегнать. Я перевел дух и решил пойти до конца. Но эта задача, Сталин, слишком сложна для студенческого товарищеского кружка. Чтобы она заработала, нужен государственный подход. Мы в КБ подумали, нам нужен головной, экспериментальный институт станкостроения. Его можно было бы создать на базе одного из московских заводов, например, Красного Пролетария. Соединить науку и производство в одном количестве. Чтобы конструкторская мысль не отрывалась от цеха, цех сразу получал самые передовые разработки. Сталин молчал, задумчиво попыхивая трубкой. Дым окутывал его лицо, делая его похожим на высеченный из гранита барельеф. Окружающие тоже затихли, ловя каждое слово. «Институт экспериментальный на базе завода», — повторил он ключевые слова. «Это хорошая мысль, задача государственной важности, а хорошие идеи нужно продвигать, товарищ Брежнев». Он замолчал, пристально глядя на меня. «Вы делегированы сюда, должно быть, от парткома училища», — я кивнул. «В парткоме вам, наверное, уже тесно. Такие дела нужно продвигать из центра. Подумайте о переводе в аппарат ЦК, в оргбюро, например, чтобы ваши идеи быстрее доходили до партии». Мурашки побежали у меня по спине. «Вот это поворот! Это не приказ», — добавил он, как бы прочитав мои мысли, и в уголке его рта промелькнула тень усмешки. «Это совет». Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен, и вновь обратился к Молотову. «Меня как бы выключили из этого круга, а я вышел назад, в гул прокуренного коридора, совершенно не замечая окружающих». Глава 11. Возвращение из Кремля в стены Бауманки, казалось, вернуло меня с политических небес на землю, в нашу училищную реальность. Пока там, в наэлектризованной атмосфере Свердловского зала Кремля, решались судьбы страны, здесь, в гулких сводчатых коридорах, студенты зубрили сопромат. И вот возможность, о которой я так долго мечтал, стояла передо мною, как широко распахнутая дверь. Оргбюро ЦК – не просто какая-то там канцелярия. Это место, где подбирали и расставляли кадры по всей стране, где можно было зарекомендовать себя и сделать буквально вертикальный взлет к самым высотам власти. В общем, если правильно разыграть свои карты, это место превратится в натуральный карьерный трамплин. Попасть туда в 22 года, без высшего образования, было просто чертовски привлекательной возможностью. Такой шанс нельзя было упустить, и решать надо было срочно. Откладывать нельзя. В аппаратной игре промедление равносильно поражению, но все следовало тщательно просчитать и взвесить, что у меня в активе на сегодняшний день. Я на четвертом курсе, впереди еще полтора года, а затем дипломный проект, выпускные экзамены, диплом инженера. Уже сейчас я руководитель КБ, а мои предложения касательно развития станкостроения находят отклик у высшего руководства. Диплом инженера – надежный кусок хлеба на всю жизнь, учитывая мои знания, вполне можно было надеяться уже в скором будущем занять пост руководителя станкостроительного центра. Может быть, не стоит гнать лошадей? В конце концов, тот, прежний, историчный Леонид Ильич до войны был практически незаметен. Может, это и позволило ему в нужный час скакнуть на самый верх? Вот полезу сейчас в партийные ряды на самый вид, а как это скажется на моей судьбе в 37-м году? Не лучше ли пока оставаться на хозяйственной работе, в конструкторской деятельности, тем более, что я знаю немало того, о чем нынешние мои современники даже не подозревают, и могу очень многого добиться. Но, с другой стороны, приглядевшись к советским реалиям, я уже понял, в Советском Союзе можно быть гениальным конструктором, великим ученым, талантливым директором, но при этом и собственная твоя судьба, и судьба твоего КБ, твоего института все равно будет решаться одним человеком, первым секретарем партийного комитета. Он может дать тебе ресурсы, а может отнять, может поддержать твою идею, а может похоронить ее под сукном из-за каких-то своих, никому неведомых соображений. Партия здесь не просто руководящая и направляющая сила, это альфа и омега, стержень, на который нанизывается вся жизнь страны. Пирамида власти абсолютно прозрачна, и на ее вершине стоит партия. Директор завода должен выполнить план, который спустил ему Госплан. Госплан выполняет решение Совнаркома, а Совнарком выполняет решение Политбюро ЦК ВКП(б). Итак, во всем. Быть инженером, значит быть исполнителем, пусть и очень высокого ранга. Быть партийным работником, значит быть тем, кто ставит задачи. Инженер может построить лучший в мире завод, но только партийный секретарь может решить, что именно этот завод будет производить. Кастрюли или танки, и в этом была вся разница. Нет, мне не следует замыкаться в рамках одной лишь технической роли. Слишком уж амбициозны мои замыслы. Я хотел предотвратить голод 30-х, подготовить страну к войне, избежать массовых репрессий, а для этого всего нужно будет находиться не в конструкторском бюро, а в том кабинете, где принимаются решения. Пусть поначалу это будет скромный кабинет инструктора райкома или помощника секретаря обкома, но это будет ступенька на лестнице, ведущей в политбюро. И, как бы ни были с виду скромны возможности инструктора оргбюро ЦК, В реальности они были совершенно несопоставимы даже с очень высокими советскими или хозяйственными должностями. В общем, есть за что побороться. И на следующий день я направился в партком, в кабинет Бочарова. Николай Пахомович сидел за столом, заваленным бумагами. В кабинете, как всегда, было сильно накурено, пахло дешевым табаком и сургучом. Парторг принял меня с радостью. «Садись, Леонид, вижу, пленум на тебя произвел впечатление». «Не только пленум, Николай Пахомович». Я сел на стул напротив него и постарался, чтобы мое волнение не слишком бросалось в глаза. Был разговор, личный. Я коротко, без лишних эмоций, пересказал политические беседы со Сталиным, завершив его советом о переводе в Оргбюро. Бочаров слушал молча, постукивая по столу тупым концом карандаша. Его лицо ничего не выражало, но я видел, как он беспокоился. Когда я закончил, он еще с минуту молчал, глядя в окно на серый ноябрьский двор. «Что ж», — произнес он наконец, поворачиваясь ко мне, — «поздравляю, такое доверие дорогого стоит. И что ты решил? Написать заявление? Конечно же. Но вот, пришел к вам, Николай Пахомович, за советом. Вы знаете эту кухню изнутри. Какие здесь могут быть подводные камни?» Бочаров невесело усмехнулся. «Подводные камни», — произнеся это, он повел шеей, будто воротник френча вдруг начал его душить. «Аппарат ЦК, Леня, это тихий омут. Снаружи гладко, а под водой идут такие щуки, что и не снилось. Интриги, подсиживание, грызня». Он подался вперед, понизив голос. «Ты пойми, там нет последних мест. Каждая должность, каждое место – это чья-то сфера, где переплетаются разнообразные интересы. Ты можешь, сам того не ведая, претендовать на вакансию, которая уже обещана сыну какого-нибудь старого большевика или протеже влиятельного члена ЦК. И тогда тебя начнут тихо, методично топить. Завалит бумажной работой, подсунут документ с ошибкой, подстроит так, будто ты сочувствуешь оппозиции. Затем нашепчут руководству о твоей некомпетентности, склонности к уклонам, или еще чего-нибудь. И даже поддержка товарища Сталина не всегда помогает, он высоко, а эти щуки плавают рядом с тобой, будут капать ему на мозги постоянно, и в конце концов товарищ Сталин в тебе разочаруется. Потом они тебя съедят, и он даже не заметит. Слова Бочарова подействовали, как ушат холодной воды. Конечно, я имел представление о политической борьбе на уровне Сталина и Бухарина, и безошибочно знал, на кого ставить, но совершенно не имел сведений про эту подковерную, ежедневную войну за место под солнцем. «И что же делать, товарищ Бочаров?» – спросил я. «Действовать нужно», – задумчиво протянул Бочаров, барабаня пальцами по столешнице, но аккуратно и с умом. «Вслепую туда лезть нельзя. У меня остались старые связи в аппарате ЦК. Дай время, нужно прощупать почву. Поговорю с людьми, выясню, какая сейчас обстановка в Оргбюро, есть ли там вакансия, которая ни за кем не закреплена. Узнаю, кто там сейчас заправляет, кто в силе, кто идет под откос, кто с кем против кого дружит, и потом дам тебе расклад, и ты будешь хоть немного ориентироваться, знать, с кем можно дружить, а кого следует обходить десятой дорогой. Только смотри, пока никаких телодвижений помимо меня не совершай, надо все разведать и действовать наверняка». Закурив, парторг посмотрел мне прямо в глаза, и во взгляде его таилась невысказанная, потаенная мысль. «Ты, Брежнев, мне, я, тебе». С его стороны это явно было не просто бескорыстное предложение помощи, нет, это была инвестиция, вложение и в мое, и в свое будущее. Он поставил на меня, и в будущем ожидал ответной благодарности. Так складываются советские кланы. Без них успешная карьера невозможна, но в будущем они станут одним из тех самых камней, что утопит Советский Союз. «Спасибо, Николай Пахомович», — сказал я искренне, чувствуя огромную благодарность. «Я понимаю, чем вы рискуете ради меня, и я этого не забуду. Если все получится, вы всегда сможете на меня положиться». Это была не просто благодарность, это было обещание. Клятва верности в этой новой, непонятной мне игре. Бочаров чуть заметно удовлетворенно кивнул, и в его глазах я увидел блеск опытного игрока, который только что сделал многообещающую ставку. «Хорошо», — сказал он уже своим обычным, деловым тоном. «Заявление пока не пиши, жди моего сигнала, учебу не запускай, диплом инженера тебе еще пригодится, в нашем деле крепкий тыл никогда не помешает». Я вышел из парткома со спокойной душой, теперь у меня был не только могущественный покровитель где-то в недосягаемой вышине, но и опытный союзник здесь, рядом, под боком. И это могло стать решающим фактором успеха. Слухи в стенах училища перемещались быстрее сквозняка, гуляющего по длинным коридорам. Я еще даже не написал заявление, а неясная тень моего возможного ухода уже легла на привычный уклад жизни. Первым, кто пришел ко мне с вопросом, был Егор Суздальцев, новый комсомольский секретарь. Егор, хоть и пришел в Бауманку с рабфака, уже зарекомендовал себя как основательный и вдумчивый парень. Недавно он сменил на посту скомпрометировавшего себя Ланского и относился ко мне, косвенно сыгравшим в его судьбе столь заметную роль, с некоторым пиететом. И вот, он подошел ко мне после лекции. «Леонид, разговор есть», без предисловий начал он, пока я складывал конспекты в потертый портфель. «Отойдем в сторонку», во взгляде его читалась неподдельная тревога. «Хорошо, только недолго, куча дел еще на сегодня», согласился я, и мы отошли к окну в конце коридора. «Слухи идут, что ты на повышение уходишь в ЦК. Это правда?» «Слухи, Егор, на то и слухи», уклончиво ответил я. «Пока ничего не решено». «Ну, дыма без огня не бывает», нахмурился он. «Я не о том, я о КБ. Ты его создал, ты его тянешь. А если ты уйдешь, я справлюсь. Дикушин, гений, но он конструктор, а не организатор. Владизиевский, технолог. Там же все на твоем авторитете держатся. Развалится все без тебя. И это же главное наше комсомольское дело, гордость всей ячейки. Я видел, что он переживает искренне, не ради своего принципа, а ради общего дела. И это подкупило. Не развалится, уверенно сказал я. Наоборот, может вырасти в нечто большее. Я говорил с товарищами наверху. Есть идея на базе нашего КБ и Красного Пролетария создать полноценный экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков. При этих словах лицо Егора вытянулось. Перспектива его явно не обрадовала. Одно дело, руководить студенческим КБ, совсем другое, иметь дело с государственной махиной, с руководством завода, с маститыми инженерами. «Институт?» – переспросил он растерянно. «Так это же меня там и на порог не пустит. Скажут, студент, иди учись». И тут я понял, что передо мной потенциальный товарищ, союзник, человек, которого можно и нужно привязать к себе с общими интересами. Примерно, как Бочаров, меня. «А кто сказал, что тебя не пустит?» Я положил ему руку на плечо. «Ты думаешь, в таком институте не будет своей партийной комсомольской организации? Да там ячейка будет сильнее нашей, и ей понадобится секретарь, толковый, проверенный, из рабочих, умеющий ладить с людьми, такой, как ты. Если все получится, и я уйду наверх, как ты думаешь, кого я буду просить поставить на пост секретаря комсомола в этом новом институте? Мне там нужен будет свой, надежный человек». Глаза у Суздальцева загорелись. Тревога сменилась азартом. Он мгновенно оценил открывшуюся перспективу. Из секретаря комсомола в ВУЗе, в первых лицах ключевого промышленного НИИ. «Так это», — начал он, но осекся. «Это значит, Егор, что нам нужно работать вместе», — закончил я за него. «Ты помогаешь мне здесь, чтобы все прошло гладко до моего ухода, а я потом тяну тебя за собой». «Идет, идет», — твердо ответил он, и мы обменялись крепким рукопожатием. Вернувшись в свою комнату, я впервые четко осознал, что начал формировать свою команду. Бочаров – сильный и опытный союзник, проводник в аппаратных лабиринтах. Егор Суздальцев – мой будущий фактотум в институте, честный и преданный исполнитель. В голову всплыл еще один образ – товарищ Мельников, секретарь горкома в Харькове. Человек, который поверил в меня тогда, после истории с письмами, и не отвернулся. Он засиделся в Харькове. Уверен, он будет на седьмом небе от счастья, если я помогу ему перебраться в Москву, на какую-нибудь ответственную должность в наркомтяжпроме. Он будет обязан мне всем. Бочаров, Суздальцев, Мельников. Состав моей будущей команды, моего клана вырисовывался все отчетливее. Игры на самом верху, опасны и сложны, и играть в них в одиночку было нельзя. Но все же интуитивно я чувствовал, что чисто московской команды будет для этого мало. Все эти люди, союзники по расчету, по общим интересам, по карьерным устремлениям. Мне же нужен был кто-то еще. Люди, на кого можно безусловно положиться, чья верность не зависела от должностей и перспектив. Пришла пора вспомнить про старых друзей, Новикове и Грушевым. Судьба Игната была мне неизвестна. Последний раз мы переписывались несколько лет назад с Коськой Грушевым. Он собирался поступать в Днепропетровский университет и спрашивал совета, на какой факультет ему лучше идти. Про Игната он тогда написал, что тот работает на вновь запущенном Днепровском заводе, и тоже подумывает идти учиться. Так или иначе, оба парня показали себя толковыми и надежными друзьями, и могли бы стать частью моей будущей команды. Стоило их разыскать и возобновить дружбу, прерванную моим отъездом в Харьков. Надо написать по старому адресу. Родители Кости наверняка сориентируют, где его искать. И, конечно же, надо перетянуть сюда Лиду. Она продолжала учиться в Харькове, на отлично сдавала все экзамены, очень увлеклась работой моего радиокружка. Внимательная и усидчивая, она уже прекрасно разбиралась в радиосхемах, так что мы в переписке даже спорили по поводу наилучшего устройства разных моделей передатчиков и приемников. Но, увы, с переводом на наш факультет в Бауманку пока ничего не складывалось. В Советском Союзе переводом попасть в столицу, даже из столицы Советской Украины, оказалось не так просто. А жаль, такая верная, самоотверженная подруга, это самый надежный и верный человек. Ее можно будет оставить здесь, в училище, пристроить после окончания аспирантуру, а затем и в партком. Она будет моими глазами и ушами в Бауманке, в этой кузнице кадров, сообщать мне о настроениях, о новых талантливых ребятах, о подковерных интригах. Надежнее ее не будет никого. С Лидой надо было что-то придумать, но пока ничего в голову не приходило. В ожидании вестей от Бочаровой я задумался о судьбе последнего своего предложения Сталину, создания станкостроительного института. Предложение прозвучало устно, в сутолоке кулуаров пленума, и запросто могло попросту забыться. Стоило продублировать его на бумаге. Осознав этот простой факт, в тот же вечер я заперся в своей съемной комнате. Декабрьский вечер за окном был черен и глух. Под желтым светом лампы я разложил на столе стопку чистой бумаги. Передо мною стояла ответственнейшая задача, я должен был перевести свои знания о будущем, свои инженерные догадки и политические амбиции на единственно понятный власти язык докладной записки. Я писал всю ночь, карандаш скрипел, сломался, и я снова его чинил перочинным ножом. Комната наполнилась запахом графита и потом от сопревшей спины. Я взвешивал каждое слово, каждую запятую. Это письмо должно было стать не просто обдумыванием, а программой действий, неотразимой в своем руководстве. Совершенно секретно, товарищу Сталину и В. о неотложных мерах по созданию отечественной станкостроительной промышленности и технической помощи нашей от зависимости от капиталистических стран. Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, пленум ЦК со всей остротой поставил перед партией и страной историческую задачу в кратчайшие сроки осуществить социалистическую индустриализацию. Вы совершенно верно определили. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние через 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Однако решение этой задачи упирается в самое узкое место нашей промышленности – станкостроение. Без современных станков мы не сможем построить ни тракторные заводы, ни авиамоторные, ни оборонные предприятия. Сегодня мы находимся в унизительной зависимости от закупок станков за границей, проводим ее за эту дефицитную валюту и позволяем себе милость капиталистов, которые в любой момент могут перекрыть этот кризисный критический канал. На сегодняшний день в СССР отсутствует единый центр научной и конструкторской мысли в области станкостроения. Разработка новых станков ведется разрозненно, разработкой конструкторских бюро редких заводов. Это приводит к слепому копированию уже морально устаревших иностранных образцов, невероятному разнобою в типах и моделях станков, что делает почти невозможным их ремонт и обслуживание, распылению и без того скудных инженерных кадров и материальных ресурсов. Сегодня мы плетемся в хвосте у западной технологии. Это путь в тупик. Для коренного перелома ситуации и выполнения поставленной задачи мы предлагаем создать единый государственный мозговой центр и экспериментальные основы отечественного станкостроения. Предлагаю назвать его экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков, ЭНИМС. ЭНИМС должен стать не просто одним из институтов, но промышленным штабом, локомотивом всей отрасли. Основные задачи ЭНИМС – разработка и внедрение принципиально новых типов станков, в первую очередь, агрегатных станков из унифицированных, стандартных узлов, проект КБМ в ту серии ДИП, догнать и перегнать, разработанные и уже получившие высокие оценки производственников. Это позволит в кратчайшие сроки наладить их массовое и поточное производство. Создание технологических карт. ЭНИМС должен не просто создать чертежи, а разработать полный технологический процесс с производства каждого нового станка, включая необходимые приспособления, оснастку и инструмент. Заводы должны получить не голую идею, а готовое руководство к устройству. Централизованное испытание и стандартизация. Все новые станки, как отечественные, так и закупаемые по импорту, узлы и типовые детали, подшипники, шестерни и т.д. должны проходить через АНИМС для проведения испытаний и выработки рекомендаций. Институт должен стать законодателем всех стандартов отрасли. Для гармоничного взаимодействия науки и производства предлагаем создавать АНИМС не на пустом месте, а на базе одного из передовых московских заводов, например, завода «Красный пролетарий». Это позволит немедленно использовать его производственную деятельность в качестве экспериментальной базы. Иосиф Виссарионович, создание АНИМС – это тот путь, что позволит нам, как требует того партия, успешно продвигаться вперед, к победе коммунизма. С комприветом, студент МФТУ, член ВКП, Б. Л. Брежнев. Окончив письмо, я задумался. Бочаров просил, пока не будет ясности по поводу моих карьерных перспектив, не совершать никаких телодвижений помимо него. Может быть, стоит отослать письмо через него, или, хотя бы, показать ему. Так я и сделал. Бочаров взял письмо и пообещал отправить его сам. Началось ожидание. Это было самое мучительное время. Дни тянулись, как вязкая патока. Я ходил на лекции, сидел над чертежами в КБ, слушал споры наших студентов-конструкторов о допусках и посадках, но все это происходило как в тумане, за звуконепроницаемым стеклом. Все мои мысли, все нервы были там, в Кремле, где решалась моя судьба. Я снова и снова прокручивал в голове короткий разговор со Сталиным, и сомнения теснились в душе, приводя в отчаяние. Вдруг его слова были лишь брошенной походя фразой, о которой он через 5 минут забыл. Что, если его совет являлся проверкой, и, последовав ему, я показал тем самым свой карьеризм и тщеславие. Тревога росла, а ответа не было. Прошла неделя, потом другая. Тревога давила, лишала сна. Наконец, уже в январе меня вызвал Бочаров. Когда я явился в партком, вид у Николая Пахомовича был как у врача, пришедшего с плохим диагнозом. «Я был прав, Леонид», — сказал он без предисловий, насчет подводных камней. В оргбюро их, целые пороги. Я молчал, чувствуя, как холодеет в груди. «Твое место», — Бочаров понизил голос, хотя в комнате мы были одни, точнее, то место, куда тебя можно было бы пристроить, инструктором в агроспредотдел, уже занято. Неофициально, конечно, но по факту кандидат уже есть. «И кто же?» — выдавил я. «Сын бывшего члена ЦКК, некий Аркадий Гальцман. Мальчик только что закончил институт красной профессуры. Золотой мальчик, так сказать. Его двигает сам заместитель заведующего агроспредотделом, некто Ежов Николай Иванович. Человек очень влиятельный и, говорят, с мертвой хваткой». «Ежов» — это фамилия, тогда еще не наводившая ужас на всю страну, прозвучало глухо и зловеще. «Твое заявление», — продолжал Бочаров, глядя мне прямо в глаза, — лежит на столе у Ежова, и он его не подпишет. Зачем ему какой-то студент из Бауманки, когда у него есть свой, проверенный кандидат с хорошей партийной родословной? Вот он, тупик, яма, в которого я сам с таким рвением прыгнул. Но разговор со Сталиным, начал я, но Бочаров прервал меня усталым жестом. В том-то и дело, Леня, Ежов не знает, что это желание хозяина, а Сталин прямого приказа не дал, он дал совет, и теперь твое заявление... Это просто бумажка от неизвестного студента Брежнева. Ежов положит ее под сукно, и через месяц ее никто не вспомнит. А идти к нему и ссылаться на разговор с генеральным секретарем – это самоубийство. Он тут же доложит наверх, что какой-то наглый выскочка прикрывается именем товарища Сталина для решения своих карьерных вопросов. И все. Конец карьере. Я сидел, раздавленный. Машина, в которую я так стремился попасть, готова была переехать меня, размазав по асфальту. Все мои планы, вся моя уверенность рассыпались в прах. «Так что же, все?» – спросил я глухо. Бочаров встал, прошел в комнату. «Не все», – сказал он после паузы. «У тебя в игре не одна карта, а две. Твое заявление о приеме на работу действительно может быть остановлено на столе у Ежова. Но есть и вторая бумага, та, что про НИМС. Я отправил ее в ЦК через своего старого товарища. Он остановился напротив меня. Единственный шанс, если твоя вторая бумага, с большой государственной идеей, ляжет на стол хозяину раньше, чем Ежов окончательно похоронит твое заявление о приеме. Если идея ему понравится, Если он поставит резолюцию рассмотреть или поддержать, то можно повернуть дело так, что ты должен получить партийный пост, чтобы возглавить или курировать это направление. Тогда Ежову придется тебя искать и предлагать работу. Понимаешь, я понимал, как понимал и другое, ждать мне предстоит еще долго и неизвестно, прав ли Николай Пахомович в своих предположениях. Но ничего другого мне сейчас не оставалось. Глава 12. Дни шли, а ничего не происходило. Мое заявление о переводе в аппарат Оргбюро ЦК, написанное твердой рукой и полное революционного энтузиазма, кануло в бездну партийной канцелярии. Прошла неделя, другая месяц. Тишина. Бочаров лишь сочувственно качал головой и советовал набраться терпения. Он, как старый опытный аппаратчик, знал, что в этих коридорах время течет иначе, то замирает на годы, то несется вскачь, сметая карьеры и жизни. А мне не терпелось уже взяться за большие, общегосударственные дела. К тому же не отпускала тревога от сомнительной неоднозначности всей этой истории. Сталин дал совет, я ему последовал, а в ответ – молчание. В этой системе это самое молчание было страшнее прямого отказа. Оно могло означать что угодно, от «про вас забыли» да «ваше дело лежит в папке с грифом «враг народа». Как-то после обеда я сидел в кабинете парткома, разбирая протоколы собраний. В комнате пахло дешевым табаком, чернилами и сургучом, неизменный аромат власти низового звена. Бочаров курил у окна, хмуро глядя на заснеженный двор. Вдруг на его столе пронзительно, требовательно зазвонил черный эбонитовый аппарат, прямая линия с горкомом, которую мы называли вертушкой. Бочаров встрепенулся, придавил папиросу в пепельнице и снял тяжелую трубку. Партком МФТУ, Бочаров слушает. Лицо его мгновенно изменилось, оно буквально окаменело, губы сжались в нитку, глаза тревожно метнулись в мою сторону. «Слушаю, товарищ», — почти прошептал он. «Да, да, он здесь, минуту». Он медленно, словно неся в руке не трубку, а раскаленный слиток металла, протянул ее мне. Глаза его были круглыми от изумления и плохо скрытого страха. «Тебя», — выдохнул он, — «из секретариата ЦК». Холодок пробежал у меня по спине, сердце ухнуло вниз и забилось где-то в районе желудка. Частый, сухой стук. Я взял трубку. Рука слегка дрожала. «Товарищ Брежнев», — раздался в ухе бесцветный, почти механический голос. «С вами будет говорить товарищ Сталин. Ждите». Последовавшая затем пауза показалась мне вечностью. Я слышал лишь треск в линии и собственное дыхание. Бочаров замер у окна, превратившись в статую. А потом раздался тот самый, тихий, с глухим, но отчетливым кавказским акцентом голос. «Здравствуйте, товарищ Брежнев». «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. «Я вот тут подумал», — начал он неторопливо, словно размышляя вслух. «Вы даете мне советы. Полезные советы, надо сказать. Я к ним, как вы могли заметить, прислушиваюсь. Зверосовхозы организуются, ваше конструкторское бюро работает. А вот вы моим советом, кажется, следовать не торопитесь. Это что же, я испытываю к вашим советам большее доверие, чем вы, к моим». У меня перехватило дыхание. Мозг заработал с бешеной скоростью, пытаясь понять, что вообще происходит. «Товарищ Сталин, я последовал вашему совету в тот же день», твердо и отчетливо произнес я в трубку. «Больше месяца назад я подал заявление о переводе в аппарат Оргбюро, однако ответа до сих пор не получил». В трубке снова повисла тишина. На этот раз она показалась мне другой, не ожидающей, а осмысливающей. Я живо представил, как он сидит в своем кремлевском кабинете, попыхивая трубкой, и его цепкие глаза чуть сузились. Определенно, он не сомневался в моих словах, он сомневался в своей системе. «Интересно», — наконец произнес он, — «всего одно слово, но в нем содержалось все, и удивление, и скрытая угроза, направленная не на меня, а на тех невидимых мне людей, в чьих столах затерялось мое заявление». «Хорошо, товарищ Брежнев, работайте». В трубке раздались короткие гудки, разговор был окончен. Я медленно положил трубку на рычаг, рубашка прилипла к спине. Я посмотрел на Бочарова, тот сглотнул и вытер вспотевший лоб. Похоже, даже не слышав половины разговора, он все прекрасно понял. «Ну, Леонид», — выговорил он наконец, — «поздравляю, кажется, твое терпение скоро будет вознаграждено». Я кивнул, хотя внутри все переворачивалось. Это был не просто звонок, это был сигнал. Сигнал о том, что я больше не безвестный студент, пишущий письма вождю. Я – фигура на его личной шахматной доске. И кто-то только что совершил очень неосторожный ход, попытавшись задвинуть эту фигуру куда-то в угол доски. «Хозяин таких вещей не прощает. Кремль, кабинет Сталина». Положив трубку, Иосиф Виссарионович несколько мгновений неподвижно сидел, глядя на телефонный аппарат. Его лицо, как всегда, не выражало ничего, кроме глубокой, сосредоточенной задумчивости. Он раскурил потухшую трубку, и кольца сизого дыма медленно поплыли к высокому потолку. «Больше месяца нет ответа». Эта фраза, сказанная молодым, уверенным голосом, застряла в его сознании, как заноза. Он не сомневался, что Брежнев говорит правду. В этом парне была странная, нездешняя прямота, которая одновременно и подкупала, и настораживала. Но сейчас дело было не в Брежневе. Дело было в механизме. В его механизме, который он так тщательно выстраивал, смазывал и отлаживал. И вот теперь оказалось, что какая-то шестеренка в нем проворачивается в холостую. Или, что хуже, ее намеренно заклинили. Он нажал кнопку на коммутаторе. «Соедините меня с товарищем Молотовым», — приказал он секретарю. Через полминуты в трубке раздался суховатый, аккуратный голос председателя совнаркома и одного из руководителей Оргбюро. «Слушаю, Коба». «Слава», — начал Сталин без предисловий, — «у нас с тобой в аппарате, кажется, завелись слишком умные товарищи, которые имеют смелость решать за нас, чьи заявления рассматривать, а чьи – класть под сукно». Молотов на том конце провода ощутимо напрягся. Этот старый, исполнительный партийный бюрократ прекрасно знал, что такой тон не сулит ничего хорошего. «О ком речь, товарищ Сталин?» Отставив фамильярное «Коба», спросил он более формально. «Есть такой молодой товарищ, Брежнев, из МФТУ. Помнишь, я тебе говорил, идеи у него интересные. По моей рекомендации он подал заявление на работу в аппарат Оргбюро. Говорит, подал больше месяца назад, а ответа нет до сих пор. Ты разберись, пожалуйста, в своем хозяйстве. Выясни, в каком именно столе это заявление обрело вечный покой, и почему». «Понял, Коба», — коротко ответил Молотов. Он знал, что это не просьба. «Разберусь немедленно». Сталин повесил трубку. Он был спокоен. Он дернул за нужную ниточку, и теперь весь механизм придет в движение. Вячеслав Молотов, положив трубку, несколько секунд смотрел перед собой, аккуратно поправляя пенсне, протеже самого хозяина. Это было серьезно. Он не знал, чем именно этот Брежнев так заинтересовал Сталина, но выяснять это было не его делом. Его дело – исполнять. Он вызвал к себе своих заместителей, отвечавших за кадровые вопросы в аппарате. Когда в его просторном кабинете собрались трое, включая невысокого, подвижного Николая Ежова, заведовавшего эргораспредотделом, Молотов задал всего один вопрос, глядя поверх очков. «Товарищи, у кого из вас в столе лежит заявление от товарища Брежнева из МФТУ?» Двое заместителей недоуменно переглянулись. Ежов на мгновение замер. Его мозг, натренированный на запоминание тысяч фамилий и дел, мгновенно выдал нужную информацию. Фамилия была знакомая. Да, он помнил. Заявление пришло около месяца назад с весьма впечатляющими рекомендациями из парторганизации МФТУ. Он его просмотрел и отложил в папку к рассмотрению. Мест в аппарате действительно не было, а те, что освобождались, предназначались для своих, проверенных людей. «У меня, Вячеслав Михайлович», — ответил Ежов ровным голосом, стараясь, чтобы в нем не прозвучало ни удивления, ни беспокойства. «Заявление находится на рассмотрении. Просто в данный момент нет подходящих вакансий». Молотов снял пенсне и протер стекла чистым носовым платком. «Николай Иванович», — сказал он медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, — «вакансию нужно найти. Срочно. Товарищ Брежнев — человек, в котором лично заинтересован товарищ Сталин. Я надеюсь, мне не нужно объяснять, что это значит. Необходимо дать ход этому заявлению немедленно». Лицо Ежова осталось бесстрастным, но внутри у него все похолодело. «Протеже хозяина. Вот оно что». Он мысленно возблагодарил свою привычку ничего не выбрасывать. Если бы он, как собирался, отправил это заявление в архив, сейчас бы ему пришлось очень несладко. Но одновременно его охватила досада. Он давно уже обещал теплое местечко в аппарате сыну одного старого большевика, привыкшему получать все по звонку. Теперь придется его вежливо обломать, сославшись на внезапно изменившиеся обстоятельства. Это было неприятно, можно было испортить отношения с уважаемыми людьми. Но приказ есть приказ. «Все понятно, Вячеслав Михайлович», — ответил Ежов, вставая. «Будет исполнено. Завтра же товарищ Брежнев будет вызван на комиссию». Выйдя из кабинета Молотова, Ежов быстро шел по коридору, и на его лице впервые за долгое время играла злая, досадливая гримаса. Какой-то безвестный студент из технического училища спутал ему все карты. Нужно будет присмотреться к этому Брежневу, и повнимательнее. На следующий день после звонка Сталина меня вызвали на комиссию, причем сделали это не по телефону. В партком МФТУ пришел молчаливый молодой человек в сером штатском костюме, который, не представляясь, лишь коротко бросил: «Товарищ Брежнев, пройдемте». Мы вышли на заснеженную улицу и пешком направились к Старой площади. Мой провожатый не проронил ни слова, и это молчание было красноречивее любых инструкций. Здание ЦК на Старой площади, дом 4, я уже видел снаружи, но теперь впервые вошел внутрь через главный подъезд. Миновав пост охраны, где мой спутник лишь молча показал красную книжечку пропуска, мы оказались в мире гулких коридоров, ковровых дорожек и вечной, напряженной тишины, нарушаемой лишь стрекотом пишущих машинок из забитых дерматином дверей. Меня провели на третий этаж, в приемную эргоспредотдела. «Ждите», — бросил мой провожатый и исчез в одной из дверей. Я сел на жесткий стул. В приемной было несколько человек, и все они сидели молча, с одинаково каменными лицами, молча глядя кто куда и украдкой рассматривая меня. Через 10 минут дверь кабинета открылась, и секретарь кивнул в мою сторону. «Товарищ Ежов вас примет». Кабинет Николая Ивановича Ежова был обставлен скромно, почти аскетично. Тяжелый дубовый стол, несколько стульев, шкаф с папками. Сам Ежов сидел за столом и что-то быстро писал. Он был невысок, но в его подвижной фигуре чувствовалась сжатая пружина энергии. Он поднял на меня колючие глаза-буравчики, и мне показалось, что он пытается заглянуть куда-то вглубь, под кожу. Мерзкое чувство, надо сказать. «Садитесь, товарищ Брежнев», — тихо, но отчетливо произнес он. Я сел. На столе перед ним лежало мое личное дело. «Значит, в аппарат ЦК хотите?» — спросил он, перелистывая бумаги и не глядя на меня. «Работа ответственная, требует дисциплины и преданности делу партии. Я понимаю, товарищ Ежов, готов служить партии на любом посту». «Хорошо», — он захлопнул папку. Разговор окончился, так и не начавшись. «Идите в сектор учета кадров, к товарищу Боброву, кабинет 312, оформляйтесь». Я встал, коротко кивнул и вышел. Вся комиссия заняла не больше 3 минут. Кабинет 312 оказался большой комнатой, заставленной до потолка деревянными стеллажами с тысячами папок. Здесь царил дух канцелярии, пахло бумагой, клеем и пылью. За столом сидел аккуратный, сухой человек в очках и на рукавниках, представившийся товарищем Бобровым. Он был воплощением партийной бюрократии, точный, педантичный, безэмоциональный. Заявление, автобиография, анкета, 2 фотографии 3×4, монотонно перечислял он, заглядывая в мое дело. «Так, автобиографию нужно переписать, от руки, подробно, с указанием всех мест работы и учебы, а также вашего участия в общественной жизни. Вот вам бумага и чернила». Следующий час я корпел над своей жизнью, тщательно выводя буквы. В моей прошлой жизни это назвали бы составлением резюме, но здесь это было чем-то большим, исповедью, документом, который будут изучать под микроскопом. «Готово», — сказал наконец Бобров, приняв исписанные листы. «Теперь в комендатуру. Первый этаж, кабинет 104. Оформите там пропуск». Комендатура оказалась совсем другим миром. Здесь не пахло бумагой, здесь пахло кожей, оружейным маслом и властью иного рода, властью ЭКПУ. За столом сидел широкоплечий человек с квадратной челюстью и холодными, выцветшими глазами. На табличке было написано «Лацис Я, П». Я узнал эту фамилию, один из старых чекистов. «Документы», не здороваясь, бросил он. Я протянул направление от Боброва. Лацис изучил его, затем достал бланк пропуска. Вклеил мою фотографию, что-то вписал, поставил несколько печатей. Вот, он протянул мне красную книжечку. «Ваш пропуск, номер 372, запомните, вход в здание и выход, только по пропуску, передавать кому-либо, строжайше запрещено, утеря пропуска, государственное преступление, поняли?» «Так точно, понял, в здании курить только в отведенных местах, разговоры на неслужебные темы не вести, обо всем подозрительном немедленно докладывать дежурному коменданту». «Все ясно?» «Ясно». Я вышел из комендатуры, сжимая в руке свой пропуск. «У меня теперь есть доступ в святая святых, в Кремль, ключ к власти, к информации, к самой сердцевине партийной системы». Вернувшись на третий этаж, я снова зашел к Боброву. «Все оформили?» «Хорошо, Ваше рабочее место в кабинете 318. Должность инструктор. Вот ваше первое задание. Он протянул мне толстую папку с надписью «Личные дела». Номенклатура наркомтяжпрома. В кабинете 318 сидели еще трое мужчин, моих будущих коллег. Они окинули меня быстрыми, оценивающими взглядами. На одном из столов уже стояла табличка с моей фамилией. Я сел, положил перед собой папку, открыл ее. На меня смотрели фотографии и сухие строчки биографий директоров заводов, инженеров, парторгов, людей, чьи судьбы отныне в какой-то мере зависели и от справок, которые я буду составлять. Так я стал винтиком в огромной машине, маленьким, но вкрученным очень близко к главному механизму. Но в системе, где неформальная близость к вождю была много важнее занимаемого поста, даже самый маленький винтик может значить очень много. И я собирался использовать это положение по полной. После назначения в аппарат Оргбюро моя жизнь круто изменилась. Прозябание в общежитии и съемных углах закончилось. Меня, как ответственного работника ЦК, поселили в знаменитом пятом доме советов, бывшей лоскутной гостинице на Тверской, дом 5. Снаружи это было монументальное, чуть эклектичное здание, построенное еще до революции с размахом, присущим московскому купечеству. Серый гранитный цоколь, массивные пилястры, лепнина под карнизом и широкие окна, теперь смотревшие на бурлящую Тверскую, полную дребезжащих трамваев, редких автомобилей и снующих толп. Прежний шик поблек, с фасада исчезли позолоченные вывески, но сама архитектура внушала уважение, говорила о прочности и статусе. Раньше здесь останавливались богатые коммерсанты, теперь новая знать, партийная номенклатура. Внутри была совсем другая картина. Широкая мраморная лестница, по которой когда-то шуршали кринолинами купеческие дочки, была затерта тысячами сапог и ботинок. На стенах в просторном вестибюле висели агитационные плакаты и портреты вождей. Вместо портье за конторкой сидел строгий комендант с красной повязкой на рукаве. Воздух был пропитан смесью запахов махорки, дешевой столовской еды и чего-то неуловимо казенного. Дух роскоши выветрился, оставив лишь пустую оболочку. Коридоры, застеленные красными ковровыми дорожками, были длинными и гулкими. Двери бывших гостиничных номеров теперь вели в коммунальные квартиры или, как в моем случае, в небольшие отдельные комнаты для одиноких ответственных работников. Мне досталась небольшая, метров, наверное, 12, комната на четвертом этаже. Наверное, при проклятом царизме это был один из самых дешевых номеров. Но после общежития и съемной коморки она показалась мне царскими хоромами. Особенно поражал высоченный, метра под 4, потолок с остатками тронутой желтыми потеками лепнины. Большое окно, тоже очень высокое, выходило не на шумную Тверскую, а в тихий внутренний двор-колодец, отчего в комнате всегда царил легкий полумрак. Пол был из старого, но добротного дубового паркета, уложенного елочкой и скрипевшего под ногами почти в любом месте, выдавая каждый мой шаг. Стены были оклеены простенькими, явно не первой свежести, бумажными обоями в мелкий цветочек, и тоже давно ожидали милосердной руки отделочника, что прервет их затянувшийся бренный путь. Из мебели здесь имелась железная кровать с панцирной сеткой и комковатым ватным матрасом, старинный деревянный стол у окна, два жестких венских стула и небольшой шаткий шкаф для одежды. Роскошью по сравнению с общагой казалась настольная лампа с зеленым абажуром, позволявшая работать по вечерам. Радовало наличие центрального, водяного отопления. Под окном располагался массивный чугунный радиатор-гармошка, который зимой то еле теплился, то раскалялся так, что к нему нельзя было прикоснуться. Ни о какой ванной комнате, конечно, и речи не шло. Удобства, общий туалет и умывальник с холодной водой, находились в конце длинного коридора. Горячая вода оставалась доступна лишь в городских банях. Но все равно, свои четыре стены, свой ключ, возможность закрыть дверь и остаться одному, по тем временам это было абсолютно немыслимой роскошью. Но самым интересным в пятом доме советов были, конечно, не бытовые условия, а соседи. По большей части тут селили не особо ответственных работников, в основном здесь жил технический персонал, то, что в мое время называется офисный планктон. Но бывали и исключения, и я, проходя по коридору к себе, иной раз сталкивался с людьми, чьи имена были слишком хорошо известны мне из будущего.